Лиза встала на его место, прижалась спиной к нагретой Порфирием стене и замерла в настороженном ожидании. Загудел гудок в мастерских. Певерный, побудочный гудок. Он долго сотрясал морозный воздух своими низкими басовыми переливами и нервной дрожью отдавался у Лизы в груди. Прошло 45 минут, снова гудок заревел, все так же протяжно и призывно. Лиза не шелохнулась, она привыкла быть терпеливой. Рано еще. И вот третий гудок. Это уже к началу работы. У Лизы постукивали зубы. Теперь еще дадут неположенный крамольный четвертый гудок. И этот гудок остановит работу. Подождать немного. Скоро уже. Вот сейчас. В депо во всех цехах за углами, прямо на путях, всюду, где собиралось значительное количество рабочих, из рук в руки передавались листовки Красноярского комитета РСДРП, в которых жирно блестели слова «В России революция». Кто именно раздает листовки, уловить было трудно. Широкий поток их сразу словно зарил всю станцию. Везде-везде рабочие держали красные листки бумаги и жадно вчитывались в первые строки. «Русский народ», который в течение целых столетий сидел на скамье подсудимых, рвет цепи и подписывает смертный приговор царской монархии. А там снова шли набатные слова «В России начата революция! Бросайте работу, объявляйте стачку, останавливайте поезда, братайтесь с солдатами, призывайте их отказываться идти на войну, зовите их на свои собрания». «Долой монархию! Долой войну! Да здравствует демократическая республика!» Эти слова читали про себя и повторяли вслух. Они будоражили, волновали всех и тянули людей стать ближе, плотнее друг к другу. Хотелось скорее услышать живую речь. Кто скажет ее? Загудел четвертый гудок, неожиданно дерзкий, особенно громкий и долгий. «Бросай работу, айда на собрание!» Гудок звал все настойчивее, и рабочие, колышущиеся волной, все сразу устремились в депо, откуда уже были выведены паровозы. Члены стачечного комитета встретились на несколько минут в инструменталке. Терешин по очереди обнимал Лавутина, Савву, Порфирия. «Товарищи! Успех! Победа! Да если так и по всей дороге! Сольемся с Москвой, с Петербургом, стачка охватит всю Россию! Товарищи, да ведь это же революция! Революция!» Лавутин басил: «Опрокинем монархию!» Вбежал Нечаев с телеграммой: «Красноярцы забастовали! Эх, из пушек бы сейчас повсюду ударить, перья бы только от самодержавия полетели!» Терешин выхватил у него телеграмму, прочитал вслух и потряс ею над головой. «Ну, начали!» «Пока администрации жандармы мешкают распустить всех рабочих по домам. Порфирий, ступай скорее, снимай одиночек, которые остались, не пришли в депо. Ты, Савва, проверь охрану. Гордей Ильич, а мы с тобой на собрание!» Порфирий выскочил на пути. Белый рассвет словно приподнял над землей тяжелые снеговые тучи. Видно было далеко. Работающих, кажется, нет нигде. Вон, бросив маневровый паровоз у расцепленного товарного состава, вся паровозная бригада шагает по шпалам к депо. С разных направлений идут стрелочники, сцепщики, составители поездов. От самых дальних выходных стрелок бежит, проваливаясь в сугробы, маленький Кузьма Прокопьевич. Только в самом конце платформы у водогрейки собралось несколько человек. Стоят, разговаривают. Порфирий побежал к ним. Поравнявшись со входом в зал третьего класса, Порфирий подумал: надо крикнуть Лизу с собой, и отказался от этой мысли. Зачем же ей мерзнуть? надобности вовсе нет никакой».